Параграф 40. Быт и воспитание спартанцев. Пелопоннесский союз. Общинный быт спартанцев. У спартанцев долго сохранялась общинная собственность. Земля в Спарте была поделена на равные участки. Скупать землю и накапливать большие богатства запрещалось. По преданию, Ликург, желая уравнять спартанцев и не допустить развития у них роскоши и богатства, ввел железные деньги вместо золотых и серебряных. Скопить много железных денег было трудно, так как они были чересчур велики и тяжелы. Обедали спартанцы даже в мирное время все вместе. Эти общие обеды мужчин-воинов назывались сиситиями. Спартанское воспитание. Большое значение придавали спартанцы воспитанию детей. Когда в спартанской семье рождался ребенок, его показывали городским старейшинам, и те решали его участь. Слабого бросали в пропасть, а сильного возвращали матери. Спартанцы считали, что из слабого ребенка не вырастет хороший воин, поэтому оставляли в живых только крепких и здоровых детей. С 7 до 18 лет мальчики проходили обучение в особых школах, гимнасиях. Там занимались главным образом гимнастикой, бросанием копий и дисков и другими военными упражнениями. Чтобы закалить детей и приучить их к трудностям военной жизни, их легко одевали, плохо кормили, а иногда даже и били. Так, например, один раз в год перед алтарем Артемиды устраивалась порка мальчиков, причем они не должны были кричать или просить пощады. Такой палочной системой обучения хотели воспитать в спартанцах выносливость и терпеливость. Жизнь детей в Спарте была безрадостна. Они не знали ни веселья, ни ласки. Спартанское обучение велось в форме вопросов и ответов. Как вопросы, так и ответы должны были быть краткими. Эта краткость или лаконичность от слова «лакония» еще в древности вошла в поговорку. Одна спартанка, отправляя сына на войну, вместо долгого напутствия подала ему щит и сказала: «С ним или на нем». Это значило: или вернись с победой, или погибни героем. В результате такого сурового воспитания спартанцы вырастали храбрыми, выносливыми воинами. Спартанское войско было хорошо дисциплинировано, отличалось прекрасной выправкой и вооружением. Пехота состояла из тяжело вооруженных воинов, которые в Греции назывались гоплитами. Лучшей пехотой во всей Греции считалась спартанская. Спартанские завоевания. Пелопоннесский союз. Погоня за земельными богатствами и военная организация государства все время толкали Спарту на путь завоеваний. Овладев всей областью Лакония, Спарта в 8 веке до нашей эры начала войну с Мессенией. Несмотря на то, что мессенцы долго и упорно защищали свою самостоятельность, спартанцы победили их, и все покоренное население превратили в элотов. Часть мессенцев покинула родину, не желая быть рабами. Вслед за Мессенией были завоеваны и другие области. Все остальные государства Пелопоннеса, почувствовав силу поднявшейся Спарты, стали искать с ней союза. Постепенно, в 6 веке до нашей эры, образовался Пелопоннесский союз под руководством Спарты. Почти все страны Пелопоннеса вошли в этот союз. Пелопоннесский союз ставил своей целью защиту аристократического строя в государствах своего союза и борьбу с рабами. Спарта руководила внешними и внутренними делами Пелопоннесского союза. Такого рода главенство называлось гегемонией. Благодаря своей гегемонии Спарта стала известна и за пределами Пелопоннеса. Спартанская аристократия служила оплотом старых порядков во всей Греции. За помощью к ней в борьбе с демосом, народом, обращались аристократы из других греческих государств. В 5 веке до нашей эры влияние Спарты на греческие дела стало уменьшаться. В это время выдвинулось новое Афинское государство. К нему постепенно перешла главная роль среди греческих государств.